Глава 6. Эллисон бодро крутила педали велосипеда. Да, кому бы рассказать еще пару лет назад? Впрочем, какая сейчас разница? Что толку думать о прошлом, если есть настоящее, а может и будущее? Поместье Рента Лейтнера было видно как на ладони, такое аккуратное, небольшое. Главный дом, окруженный деревьями. Неподалеку от дома хозяйственные постройки, несколько полей, на которых явно ничего не сажали. Эллисон посмотрела на дороги и решилась. Настроила заклинание и отправилась вперед. Не зря. Первое охранное заклинание она почуяла на границе поместья. Что ж, может, есть и другие? На прощупывание заклинания много времени не ушло. Эллисон привычно разложила его на составляющие и кивнула. Стандартный рунный круг. Ничего нового, но сильное. Это она преодолеть сможет, но хозяин и будет знать, кто пришел, и сможет ее даже увидеть. Зачем нарываться? Эллисон огляделась вокруг и, медленно озираясь никуда не спеша, пошла вдоль границы заклинания. «Ага, а вот и он!» Любой рунный круг нуждается именно в них, в рунах. Берутся камни, на них чертятся руны, активируются, может, даже и кровью самого мага, и располагаются в ключевых точках. Ломать не рекомендуется, обычно на такие камни еще и накладывается что-то неприятное. Эллисон и не собиралась. Вместо этого она сняла перчатку и аккуратно протянула ладонь вперед. «Я не со злом. Я могу пройти, но я не буду этого делать. Мне нужно поговорить. Просто поговорить». Отклика не было. Эллисон выругалась и перешла границу. Действительно, какой отклик, если хозяин выгорел? Нет реакции. Эллисон плюнула, вернулась на дорогу и пошла по ней вперед. Впрочем, недолго. «Стоять!» Голос был злой и хриплый, словно человек достаточно долго молчал. Эллисон послушно остановилась. «Вон отсюда!» Девушка огляделась. «Ага, вот оно что! Система оповещения! Хозяин тоже должен ее слышать!» «Рент Лейтнер!» — четко проговорила девушка. «Я не уйду, пока не поговорю с вами. Уделите мне 3 минуты, а потом можете хоть пинками выгнать!» «Нет!» Эллисон пожала плечами и уселась прямо на дорогу. «Я не настаиваю. Я тут и еще часок посижу приотлично. И сутки посижу, благо завтра выходной день. Даже 2 суток. Я сейчас пришлю людей, вас выкинут». Вместо ответа Эллисон подняла руку, на которой зажегся огонек. 3 минуты. «Не журналистка? Нет, магии клянусь». «Хорошо, иди к дому». Эллисон поднялась и пошла. С ней согласились поговорить, а больше ей не требуется. Или Риант заинтересуется ее словами, или нет, в любом случае это будет быстро. Дом выглядел заброшенным. Его не мешало бы покрасить, подновить черепицу, да и окна мыть можно хотя бы раз в год. Нет, не слышали? Или просто рабочих рук не хватает? Когда-то здесь было миленько, парк такой ухоженный. Был. Сейчас деревья и кусты разрослись, как им хотелось. Дорожки, некогда мощенные плитками, перекосились, и приходилось внимательно смотреть под ноги. Еще ногу подвернуть не хватало. Слуга встретил ее на крыльце. Эллисон подняла бровь, но промолчала. Слуге уж лет 5, как было пора на пенсион. Ему на вид лет 60. Понятно, что-то он может, но ведь не все. Ему помощники нужны, подручные. А судя по тому, что она видит, тут слуг-то сколько? 2, 3? «Добрый день. Рент Лейтнер меня ждет. Пойдемте, Рента, провожу». Коротко отозвался слуга, развернулся и пошел внутрь дома. «Да, слуг тут не хватает». Эллисон стряхнула с головы крупного паука, изрядно испуганного ее визитом, и подумала, что дело может быть вовсе плохо. Ей повезет, если Рент Лейтнер не спился и не увлекся разными веществами. С магами, которые потеряли силу, такое бывает. «Прошу». Слуга распахнул перед девушкой дверь библиотеки. Элисон шагнула внутрь и замерла, привыкая к полумраку. «Рент Лейтнер, добрый день!» «Слушаю вас. 3 минуты, время пошло!» Позицию Элисон оценила. Она у входа, мужчина, который по уши завернут в широкий черный плащ с капюшоном, у окна. Она лицом к свету, он спиной, она стоит, он сидит. «Рент, мне и секунды хватит. Вы знаете, кому может принадлежать этот перстень?» Перстень поймал солнечный лучик, сверкнул на ладони у девушки. «Дайте сюда». «Я могу подойти?» «Я же сказал». Голос был явно раздраженным. Из-под плаща протянулась рука в черной перчатке, поманила Элисон поближе. Девушка послушно подошла, и перстень скользнул с ее ладони в черную кожу перчатки. Мужчина отвернулся к окну, рассматривая его. Потянулось молчание, вязкое, словно загустевший мед. И, наконец... «Откуда у вас это кольцо?» «Вы знаете, кому оно принадлежит? Откуда кольцо?» «Так мы не договоримся, Рент Лейтнер. Информация за информацию и никак иначе». Мужчина также медленно повернулся обратно. «Я знаю, чье это кольцо. Но откуда оно у вас? Кто вам дал его?» Элисон вздохнула. «Рент Лейтнер, давайте познакомимся еще раз. Меня зовут Элисон Барретт. Я работаю в бюро магической статистики. Меня распределили в ваш город после Королевского института». «Так, этот перстень я нашла». «Что?» «Да, Рент, просто нашла в горах. Дадите карту, покажу место». «Так как звали владельца кольца?» «Рент Матео Эдер. Мой друг Матео Тео». Черный плащ был явно растерян, но я не понимаю. Элисон достала из кармана список и сверилась с ним. «Все верно. Матео Эдер, 39 лет, маг 11 уровня специализации «Вода и немного жизнь». Я права?» «Да, Рент, но я не понимаю». Теперь настала очередь Элисон потереть руками лицо. Вот не хотелось ей об этом, но ведь и другого выхода нет, нет же? «Рент Лейтнер, я не знаю, могу ли я вам довериться. Это информация, с которой я не могу обратиться ни к кому вообще». «Я могу дать вам клятву», — спокойно предложил мужчина. «Тео мой друг, и если что-то... если это касается его, я обязан знать». «Клятву на крови. Что никому не разгласите этой информации без обсуждения со мной и моего разрешения. Добровольного разрешения». «Хм. Вы сможете ее принять, Рента?» Элисон кивнула. «У вас найдется пачка игл?» «И даже свеча. Сейчас прикажу слуге, и Хьюго все принесет». «Отлично, я жду. В свою очередь могу вам поклясться, что расскажу только правду». «Я не против». Слугу долго ждать не пришлось. Послышались шаги, и он заглянул в дверь. «Рент, звали?» «Звал. Хью, мне нужна пачка игл, свеча, огниво, все для малой клятвы на крови». «Да, Рент». Слуга удалился, Элисон посмотрела чуточку удивленно. «Он знает, что нужно для малой клятвы?» «Хью служил еще моему отцу. Некоторые вещи он знает не хуже выпускников Королевского института». Элисон подняла руки ладонями к бывшему магу. «Рент, не надо воспринимать меня так. Я не хотела обидеть, просто это действительно знают далеко не все, даже среди выпускников Королевского института». «Я понимаю». Чуточку смягчился голос из-под маски. «Пока Хью ничего не принес, расскажите хотя бы, кто вы такая?» «Рента Элисон Барретт. Я уже говорила, 22 года, золотой диплом, но второй уровень магии. Королевский институт, специальность прикладные вычисления». «Как раз подходит. Вы хорошо знаете математику?» «Вполне, даже более чем. Мне всегда было сложно с планиметрией». «Насколько я понимаю, Рент, вы брали уровнем и классом?» «Простите, прежде чем идти сюда, я узнала, к кому иду». «Обо мне много писали». «Тем проще было собрать информацию», — пожала плечами Элисон. «Связей у меня, увы, нет. С родителями тоже не задалось. С родственниками в Королевский институт так просто не попадают, сами понимаете». «Вам неприятно об этом говорить?» «Больно. — не стала лгать Элисон. «Очень больно. Впрочем, сейчас речь не об этом. Я сюда приехала по распределению отрабатывать 3 года». «Понятно». Дверь стукнула, вернулся Хьюго. «Рент, ваш набор». Элисон первая взяла с подноса пачку иголок, раскрыла одну, зажгла свечу, кольнула иголкой мизинец. «Кровью клянусь говорить правду и только правду о кольце, о том, где я его нашла, и о своих изысканиях». Она провела рукой над свечкой, капля крови упала в огонь. «Можно бы поклясться и силой, но эта клятва ничем не хуже. Ее тоже стараются не нарушать. Да, магия важна, но и здоровье тоже. А когда твоя магия из-за нарушенной клятвы начинает разрушать твое здоровье, это неприятно даже магу, особенно магу». Рент Лейтнер медленно потянул перчатку с руки. Элисон вежливо отвела глаза, но все равно увидела. И явно переломанные пальцы, и шрамы. Такие остаются, когда ломают и сращивают заново кости. Мужчина кольнул палец другой иголкой, капля его крови упала в огонь той же свечи. Капли хватило. «Кровью клянусь никому и ничего не рассказывать из того, что поведает мне Рента Барретт о перстне моего друга. И о ее изысканиях, и о ее изысканиях. Без ее добровольного и осознанного разрешения. Да услышат нас кровь, огонь и ветер!» нараспев произнесла Элисон. Свеча полыхнула так, что девушка даже прищурилась и погасла. Оплавилась, стекла на поднос лужицей расплавленного воска уже не белого, а черного. Клятва услышана и принята. Элисон еще раз растерла лицо руками. «Рент, скажите, насколько плохо вы знаете статистику?» «Скажем так, я ею не увлекался». «Я попробую с самого начала. Недавно мы поехали снимать данные с датчика. У вас есть карта? Мне проще показать на ней, где я была и что нашла». «Да, на полке есть атлас. Там можно найти и общие карты, и подробные планы местности. Вон та большая черная книга». «Спасибо, Рент». Элисон кое-как вытащила здоровущий черный гримуар, положила его на стол, к которому, пока она не видела неловкого движения, подвинулся и Рент Лейтнер. Открыла на нужной странице. «Ага, вот тут, видите?» «Да, Рента». «Вот там я и нашла перстень, на одном из скальных выступов». «Как?» Элисон подробно рассказывала, как нашла кольцо, как провела диагностику, что получила, как разыскала в архиве данные, как сравнивала их, как считала сама. Робин слушал внимательно, подавшись вперед, напряженный как струна. «Так, у вас есть проектор? Я могу вывести данные на стену». «Давайте, и покажите мне формулы и выводы. Сможете потом сами пересчитать». Элисон вывела несколько колонок с цифрами, а потом стала перечислять, что и откуда взялось. Потом достала еще один кристалл, на котором у нее был записан нужный учебник, и открыла необходимый ей раздел. Рент Лейтнер, который явно пропустил эту тему, впился глазами в данные и цифры. «Я... Рент, поясните. Я потом пересчитаю, но это будет явно дольше». Элисон кивнула. «Рент, когда я обсчитывала насыщенность и концентрацию эфира по формуле Верета, потом еще я вкратце и выводы. Посмотрите на графики. Такое возможно только в одном случае, если проводилось сильное магическое воздействие». «Воздействие? Дейрон, жемчужина гор, курортный город и вдруг лавина? Ну, так бывает». «Безусловно. Но даже вокруг Левенсберга стоит сеть датчиков. Мы регулярно снимаем показания. 2-3 раза в неделю выезжаем на места. Более того, я знаю, что Левенсберг, как город у подножия гор, оборудован аварийными ловушками. Лавина сходит не просто так. Иногда. Для схода лавины есть 2 вида причин — природные и человеческий фактор. Рядом с Левенсбергом, возможно, 2-я причина — тут есть люди». Тут шахты, горные работы. Рядом с Дейроном ничего подобного не велось вообще. Ну, да. Вторая причина – климатического характера, но они обусловлены также колебаниями магического эфира. Одно без другого не бывает. В любом случае, это должны были предугадать. Или должны были сработать ловушки, которые задержат лавину. Они не сработали. Допустим. Если вы посмотрите на графики, до лавины магический фон не колебался. Мы не так далеко друг от друга, поэтому должно было зацепить и нас. Так ведь этого нет. Нет никаких колебаний. Есть планомерное понижение везде, кроме вот этих мест. Тут провалы. А после схода лавины эфир начинает колебаться, что тоже неправильно. Он должен подниматься. Вот показания за первый квартал того года, вот за второй квартал. Я просто излагаю вам числа, а выводы сделайте сами. Вот третий квартал. Вот в динамике, вот графики, насыщенность, восстановление. Элисон выводила на стену цифры, которые она нашла, поясняла. Вот это те цифры, которые сняли с датчиков, а вот это отчет, официальный. Но я даже сейчас вижу расхождение. Вы смотрите, Рент, смотрите. Потом сами пересчитаете, если захотите. Вдруг я чего-то не поняла или не досчитала. Робин смотрел, прикидывал. Рента, я пока не вижу ошибки в ваших выкладках. У меня ее действительно нет, а выводы предоставлю сделать вам. Выводы? Вы хотите сказать, что лавина в Дейроне была рукотворной? Вполне возможно. И что кто-то пытался замести следы? Элисон развела руками. «Это вы сказали. Я за вас выводов не делала. Хотелось бы мне получить данные из Дейрона, но подозреваю, что они тоже чистые, как вот наши данные. Официальные полностью соответствуют тому, что должно быть. Неофициальные... А почему не поменять первичку на кристаллах? А как? Это на месте не сделаешь. Для того надо мощный проектор, надо магические силы, надо перезаписывать». «Дешевле просто чуть-чуть исказить цифры. Я же вижу, как организована у нас работа. Меня проверяли только первые раза два. Потом начальник убедился, что я все делаю правильно, и махнул рукой. То есть любой из моих коллег мог внести изменения. Да что там, даже и не вносить. К примеру, Леа Далларвен, которая все это переносит с кристаллов, она вообще без дара, ей сложно. Может она 5 цифр из 8, к примеру, переписать?» А еще 3 взять, чтобы они не расходились. Запросто. А что, 5 же ровные? Или вообще решить, что где-то ошиблась, и написать цифру, которая кажется ей более подходящей? Если кто-то работает со студентами, они так делают регулярно, подгоняя факты под ответ. Думаете, так и было? Мой опыт говорит, что большинство ошибок и пакостей совершаются не по злому умыслу, а по обычной человеческой глупости. «Может быть. Но если такие показания выдали датчики у нас, если сбои видны, то что должно было твориться в Дейроне? Вот у нас, правда, может быть глупость, а там... там уже вряд ли. Так данные не причешешь, тут только другие брать. Но туда у меня доступа нет». «Если никто ничего не понял, почему это увидели именно вы? Рента, почему именно вы?» Элисон развела руками. Я как-то не стремилась, но выбора у меня не осталось. Когда я нашла это кольцо и... Вы позволите? Привести в действие заклинание было несложно. Робин молчал, глядя на просьбу о помощи. Долго молчал. И вы решили проверить лавины. Я же знаю, какие сигнатуры должны быть. На этом работают наши системы, на это настроены датчики. Грубо говоря, началось бы подтаивание льда, мы бы узнали, поднялась бы тревога. «Да, вы совершили героический поступок, но любой героизм — это последствия чьей-то подлости, глупости или безделья. Разве нет? Кто-то не выполнил своих обязанностей, и в результате...» «В результате?» — взорвался Робин, ударяя кулаками по столу. «Хотите, Рента, видеть, что в результате?» Мужчина резко встал с кресла, на котором сидел, в сторону отлетел длинный плащ. Может, и рассчитывал Робин на другую реакцию, на вопли, крики, обморок, но у Элисон просто дыхание перехватило. Да и замерла она чисто инстинктивно, как ночное животное в ярком луче света. так что порыв пропал впустую, хотя было на что посмотреть. Лавина не пожалела некогда красивого мужчину. Если кожу удалось еще восстановить после обморожения, то раны никуда не делись, и переломы тоже. Некогда Робин был высоким и атлетически сложенным мужчиной. Высоким он остался и сейчас, во всяком случае, выше Элисон, но на один бок его перекашивало вполне заметно. Не горб, но явно последствия переломов ребер, позвоночника, да и не только их. Вытаскивали как могли, но избыток магии при лечении тоже плохо сказывается. Лечишь одно, ухудшаешь другое, это закон. Да и откопали его достаточно поздно. Если бы в первый час-два, а прошло уже двое суток, Робина поддерживала только магия. Переломы были только частью последствий. Были еще и раны. Лавина пошла неудачно, Робина закрутила, понесло и крепко провезло лицом по какому-то камню. Он не помнил, что это было, но половину лица ему просто стесало. Лекари восстановили кожу, кое-как слепили обратно нос, хотя перелом и остался, и лицо было словно спаяно из двух половин. Левый, абсолютно нормальный, даже красивый, и правый, представляющий собой даже не месиво, нет. Гладкая, неестественно розовая кожа, плотно натянутая, и на этой маске живые и яркие, сверкающие болью и гневом серые глаза. «Нравится?» Элисон молчала. Понимала, скажи она сейчас хоть одно неверное слово и вылетит в окно. «А что тут скажешь?» «Вы живы? А ему нужна такая жизнь? Могло быть хуже?» «Конечно, это очень утешает. А то еще есть лицемерное «все в порядке» или «все будет хорошо». Она бы за такое столом огрела, даже если бы не подняла, хватило бы злости. И Элисон сказала то единственное, что могло сейчас удержать Робина на краю взрыва. «У вас сейчас есть возможность или отомстить за себя, или помочь другу». Робин медленно, очень медленно опустился обратно. «Другу, да, Матео». «Если он просил о помощи, может быть, еще не поздно. Маги живучие. Иногда к несчастью. Даже если поздно, можно хотя бы отомстить». Серые глаза вновь сверкнули, но на этот раз гнев был направлен не на Элисон. О, нет! Месть! То единственное, что могло привлечь Робина. «Рента, вы можете ко мне приехать завтра?» «Я работаю, Рент Лейтнер, и не могу располагать свободно своим временем». Робин побарабанил пальцами по столу. Пальцы тоже двигались плохо. Их тоже лавина не пощадила. Лекари старались, срастили переломы, но тут уже было не до красоты. Где криво, где косо. Работает и ладно. «Как же нам тогда увидеться, Рента? Мне не хотелось бы ехать в город». Элисон пожала плечами. «А мне не хотелось бы привлекать внимание». «Увы, я его обязательно привлеку. Не думаю, что за нами будут следить специально, но городок маленький, увидят нас обязательно, сплетни пойдут, а нам не надо бы шуметь, пока не разберемся». «Вынужден с вами согласиться, Рента. Вы редкостно разумны для своего возраста». Элисон пожала плечами. «Научили». Сказано это короткое слово было так, что Робин даже замолчал на минутку. Явно у девушки было что-то такое... не лавина, и ее шрамы не видны людям, но ее тоже переломало. «Простите, Рента». «Все в порядке, Рент Лейтнер. Давайте попробуем договориться. Ваш слуга бывает в городе?» «Да». «Я могу оставлять для него записки. Возможно, рядом с городом есть какое-то укромное место?» «Я послала бы вестника, но он просто не долетит, сил не хватит». «А вы не сможете мне ответить». Но об этом Элисон не сказала. У нее магии мало, а Робин вообще всего лишился. Каково ему даже представлять страшно. А ведь он уже 5 лет держится, целых 5 лет, и предательство пережил. Дура его бывшая невеста, просто дура». Если у мужчины столько сил и такой самоконтроль, это ценнее любого бриллианта. Такой характер на дороге не валяется. Вслух об этом Элисон не сказала ни к чему. И так бедолаге досталось. Нечего ему еще соль на раны сыпать. Вот, Рента, смотрите. Мой слуга обычно едет в город вот по этой дороге. И вот здесь есть здоровущий такой камень. Робин ткнул карандашом в карту. Не видели? Нет. Камень, и рядом с ним дерево с дуплом. Хью положит в дупло шкатулку с запиской, вы вытащите, прочитаете и напишите ответ. Это может быть плюс-минус день. Я 5 лет ждал. Теперь можно и потерпеть какое-то время. Давайте подумаем, Рента, что мы можем сделать. Ну, если речь идет о вашем друге, вы можете ему написать, его родным? Робин решительно кивнул. Могу. И написать, и узнать, чем занимался Тео, и когда его видели, когда он пропал. У меня есть дата из газеты, где-то через 1/2 года после того, как с вами случилось вот это. 1/2 года. Я уже вылечился, но мне было плохо. Я пил. Слово упало, как камень. Да, сломался, не выдержал. Потом кое-как выбрался, и то до сих пор, как вспомнит, так ему плохо становится. Эллисон не стала заострять на этом внимание. Насчет друга можете узнать только вы. А вот как бы получить данные из Дейрона, причем настоящие? Робин кивнул. Обещаю подумать, что нам это даст. Эллисон задумалась. Ну, чисто теоретически, где тут карта? Вот, смотрите, место, где сошла лавина. Если получить данные из контрольных точек, можно вычислить очаг напряжения, понимаете? Не такой уж я дурак. Но речь должна идти о настоящих данных, верно? «А мы их сможем получить?» — вздохнула Эллисон. «Я бы на их месте все почистила». «Я бы тоже». «С другой стороны, если ваш друг что-то нашел, может, и мы сможем это что-то разыскать? Или он оставил нечто, ну, я не знаю, как в сказке, след из хлебных крошек?» «Не знаю», — задумался Робин. «Давайте я узнаю про Матео Рента и напишу вам, и мы сможем увидеться еще раз». «Хорошо», — кивнула Эллисон. «Давайте так и сделаем. Если я что-то узнаю, я вам напишу». «Аналогично. Мне было приятно познакомиться, Рента». «И мне тоже». Робин слегка опешил, когда Эллисон вполне обыденным жестом протянула ему руку, но рефлексы оказались сильнее. Так что мужчина взял узкую прохладную ладонь и поднес ее к губам. Он ожидал крика, попытки вырвать пальцы, отвращения. Не было ничего. Жест вежливости с его стороны, жест вежливости с ее стороны. Спокойный взгляд больших зеленых глаз, неожиданно красивых для такой страшненькой девушки. «Рента Эллисон, если позволите». «Рент Робин, если также позволите». «Спасибо, Рента, я провожу. Будьте так любезны». Робин скрипнул зубами и потянулся за тростью. «Совсем забыл. Он может передвигаться и так, но кособочится уж вовсе отчаянно. Впрочем, если эта девушка не шарахнулась при виде его лица, то и трость ее точно не смутит». Эллисон и не смутилась. Спокойно попрощалась с Хью, еще раз помахала рукой Робину и уселась на велосипед, и привычно уже закрутила педали. Кажется, дело сдвинулось с места. Эллисон отлично понимала, что это не ее дело, что таким должны заниматься специальные службы, что она просто не может это все оставить просто так. Человек просил о помощи, а кому можно доверять? Если так предположить, что лавину на Дейрон спустили, это должны быть люди, скажем так, не бедные, и со связями, и с деньгами, значит, доверять нельзя никому. А Рент Лейтнер тоже пострадал от всего этого. Может, и получится что, кто ж знает. Робин стоял на крыльце и смотрел вслед Эллисон, пока велосипед не превратился в точку на горизонте и вовсе не скрылся из виду. Потом повернулся и пошел в дом. Какими глазами смотрит на него старый слуга, он даже и не заметил. И уж тем более не узнал, что Хью метнулся к себе в комнату и долго молился там, обещая поставить свечку за здоровье незваной гости и радуясь, что не прогнал ее, а ведь мог бы. А она хозяина вон как расшевелила. Он же и из дома-то уже 1.5 года не выходил, и плащ не снимал даже в поместье. Тошно ему было, гадко даже смотреть на себя. А тут поди ж ты, вон как подскочил. Тяжко ему, А Хью легко было смотреть, как родной человек, почитай сын, себя убивает. Своей-то семьи бог Хьюга не дал. После перенесенной в детстве паховой горячки Хью детей иметь не мог. Так Лейтнеры ему, считай, родными стали. А уж Робби он и вовсе с рук не спускал. С ним, поди, отец меньше носился, чем Хью. И видеть, как сын вот так себя убивает... Робину тяжело было, а ему, считай, втрое-вчетверо тяжелее. Каким чудом еще сердце выдержало? Сам сказать не мог. Справился лишь потому, что мальчику нужен был. И сидел рядом с ним, и по ночам подушку грыз от боли и бессилия, не знал, как его расшевелить. А всего-то и надо было пустить одну девчушку в поместье. Бесценная девушка. Как ее, Элисон Барретт? Господи, спаси и сохрани чадо твое, Элисон. Робин сидел в кабинете и перекатывал между пальцами перстень Матео. Элисон оставила его без возражений, и мужчина сейчас вспоминал. Запретил себе даже думать о том времени, запретил переживать. Каждый раз напиться хотелось, сорваться в пьяное безумие, в небытие, в котором ничего не важно, только новая рюмка. Вспоминать было безумно тяжело. А вот сейчас надо. Тот день Робин помнил до мельчайших подробностей. Он хотел сделать предложение Саре. Ах, как это было романтично тогда! Горы, снежные шапки, зелень Дейрона, очаровательная девушка с золотыми кудрями и громадными голубыми глазищами, как у всех Бауэров. Как хороша она была в чем-то легком, голубом, воздушном. Она казалась кусочком неба, и он тоже парил в небесах. Казалось, человек не может быть так счастлив. Долго это и не продлилось. Робин вспоминал тщательно. Сначала сирену тревоги. Одну сирену? Почему одну? Должно было быть несколько оповещений, минимум три, но получилось только одно? Или он уже не заметил других? Нет, кажется, других и не было. Было одно оповещение, потом принялись приводить в действие системы безопасности, и тут-то выяснилось, что они не работают. Как же там все это было? Как? Робин застонал от злости и бессилия. Так вот запретишь, и получишься сам себе идиот идиотом. Переживания он помнит, а вот конкретно — это же лавина. Ее или останавливать на дальних подступах, или... Она очень быстрая, никто не успеет уйти. Робин понимал, что если заслоны не сработали, у него всегда было хорошо с воздухом, он вылетел навстречу лавине, тогда он тоже мог быстро двигаться. Сначала он подумал, что система безопасности не в порядке, что отводы просто заклинило. Да, или зарядить что-то забыли. Безумие? Но такое иногда бывает. Человеческая глупость и правда беспредельна. Ему повезло или нет? Они с Сарой были практически рядом с узлом системы безопасности. Ему хотелось романтично сделать предложение девушке, они поднялись на специально обустроенный выступ с беседкой, узел безопасности находился под ними, примерно в паре километров вниз. Лавина была громадной, или такой она показалась ему. Масса снега и льда, которая стремительно мчалась вниз, теряя по дороге часть мощи, но тут же набирая новую. Робин знал, лавина не должна была сходить тут. Она захлестнула канатную дорогу, и ему мгновенно все стало ясно. Система безопасности не работает. Сару не заденет? Нет. И он камнем упал вниз к узлу безопасности. Помнил, как рванул дверь, как увидел тусклые и мертвые кристаллы, нерабочие. Вливать в них энергию бесполезно, он уже ничего не успеет. И лавина накроет Дейрон. Люди. Старики, женщины, дети. Он не думал об этом тогда, осознанно не думал. Просто за его спиной был такой уютный и чистенький город, и теплый, и радостный. И все это грозило захлестнуть ледяное безумие. Лавина была уже рядом, такая близкая, такая страшная в своем ледяном безумии. Робину казалось, что она мчится прямо на него. Робин не смог бы ее остановить, но это именно что лавина. Если ей дать новое направление, только чуть-чуть преодолеть инерцию ее движения, самую малость. Если не сработали отводы, значит, он сам может встать на пути лавины. Всех он не спасет, но хоть кто-то может уцелеть. Только вот человеческие силы не так велики, как хотелось бы. Робин помнил, как воздвиг единственное, что ему оставалось — воздушный заслон. Помнил ощущение крови, стекающей из носа, как держал, как лавина ударилась в него всей массой, но заслон выдержал ровно пару секунд, а больше и не надо было. Лавина не перехлестнула его, она отклонилась в сторону. Теперь, если она и заденет Дейрон, то самым краешком, а основная масса пройдет в стороне. Только вот Робину это даром не прошло. Лавина захлестнула маленький домик, жадно рявкнула, облизываясь, стирая его с лица земли. Мир заволокло белое ледяное марево, и его захватило, потащило вслед за лавиной. Впрочем, в бессознательном состоянии, в которое он погрузился, было уже все равно. Робин, кажется, еще порадовался, что ему будет не больно умирать, и чернота. Это его и спасло. Он не сопротивлялся лавине, и его вертело и крутило, словно куклу. Да, изломало, но намного меньше, чем могло. Всего-то перелом позвоночника в четырех местах, а могло и вообще в труху. Несколько ребер пришлось удалить. Радуйся, что сломались чисто, и осколки не проткнули легкое, а то бы и до помощи не дожил. Внешность. Это была самая наименьшая проблема для лекарей. Они собирали его буквально из кусочков. А если бы он тогда не впал в это состояние, если бы дышал сильнее, если бы пытался бороться? Лавина просто накрыла своей тушей изжеванную скомканную куклу, которая не так давно была сильным магом. Была. Там же под завалом осталась и его магия, которая ушла вся до капельки. Сначала, чтобы поддержать в нем затухающую жизнь, а потом просто ушла. Выгорела. Потом было много темноты и боли, очень много. Были голубые глаза Сары, которые наполнились ужасом и отвращением при взгляде на него. И такие же голубые глаза Карла Бауэра, который сочувственно объяснил, что «Прости, друг, но дочь я за тебя не отдам. Ты же понимаешь, ей даже смотреть страшно. Ну как тут приневолишь девочку? Ты, конечно, герой, но я Сарочке счастья хочу, а ты...» «Найдется так, кто тебя полюбит. Обязательно найдется». А потом был взгляд в зеркало. И урод, глядящий оттуда. Кривой урод. И вино. Было очень много вина. Слезы матери, уговоры отца. Кажется, Хью, который подносил полные бутылки и уносил пустые, а еще мыл своего подопечного, кормил как-то, уговаривал. Робин не помнил толком. Он так сорвался тогда, что пьяное безумие было не лучше лавины. И, кажется, был в его сумрачном состоянии Матео или не был? Восстановили-то его за месяц, король приказал. 12 лекарей работали в 4 смены, а потом... Потом была Сара и запой. Потому что только так он мог забыть увиденное в зеркале. Только так. Элисон он об этом не сказал. Слишком стыдно. Хотя Робин подозревал, что девушка и так все поняла. И смотрела она спокойно, хотя его внешность ничуть не стала лучше с той поры. Спокойно, равнодушно. Ей просто было все равно. Сара его любила, а Элисон видела первый раз в жизни. Сара его любила? Или хотела того, что он мог ей дать? Они были красивой парой. Он богат и сейчас еще богаче прежнего. Принят в свете, вхож к его величеству, чего еще надо? Так любовь ли это была? Он не помнил Сару у своей постели. Мать помнил, отца, братьев, Матео. А вот Сару не помнил. Был в его пьяном безумии Матео или только в его бреду? Впрочем, есть человек, который может на это точно ответить. Хью! Слуга себя ждать не заставил. «Что случилось, Рент Робби?» «Хью, я тогда пил. Ты ведь все время был со мной?» «Был, да. Спасибо тебе. Я уже говорил, но за такое и повторить не грех. Ты мне тогда жизнь спас. И, Хью, у меня есть вопрос. Матео не приезжал тогда? Как же не приезжать? Приезжал, Рент. Робин дернулся, словно его плетью перетянули. Как? Когда это было? Расскажи. Может, вы, Рент, присядете? Небось, тяжело? Стоять и правда было тяжело, но сидеть тоже не получалось. Нервное напряжение требовало выхода, так что Робин принялся расхаживать по широкому холлу дома. Трость постукивала по плиткам пола, но сейчас впервые не раздражала, не до нее. «Все в порядке, Хью». «Так что, Тео, когда он приезжал?» «Да считай, месяца через два после этой пакости. Вот вас вытащили, месяц прошел, а еще дней через 15-20, как вам, приехал Матео». «Да говори уж прямо, как мне Сара отказала», — махнул рукой Робин и сам себе удивился. Впервые не сжались на сердце острые когти боли, тоски, предательства, не до нее. «Что с Матео?» «Вот-вот, как эта вертихвостка хвостом вильнула, так и запили вы вовсе уж по-черному. Орали, бутылками кидались, чудом до горячки дело не дошло». «Ага, чудом». Сколько сил Хью положил, чтобы хозяина правильно выводить из запоя и поддерживать, когда он туда опять срывался. Кто понимает, тоже искусство сродни собранному позвоночнику. Так что пьяное забытье у Робина было, а вот Белочка в гости ни разу не приходила. «Чудом», — усмехнулся Робин, который тоже все понимал. «Так что дальше было?» «Приехал Рент Матео Эдер. Попробовал поговорить с вами, но там все было бесполезно. Я вас хотел из пьяни вывести, но куда там?» «Он ничего не сказал». «Сказать не сказал», — отмахнулся Хью. «А вот оставить кое-что оставил». «Что?» «Записку и ключ. Хью!» Старый слуга усмехнулся. «Сейчас принесу. Все у меня в особой шкатулочке. Все вас ждало. Как Рент Эдер пропал, я хотел с вами поговорить. Да куда там? Вы и себя-то не помнили». Робин медленно кивнул. Он пил долго, почти год, а то и побольше. Пил, не хотел жить. Это уж потом он кое-как пришел в себя и решил, что будет доживать, сколько ему осталось, не пьяной скотиной, а человеком. Ну и сидел, доживал. А Матео тем временем... Хью обернулся быстро и протянул хозяину небольшой конверт и ключик. «Вот. Спасибо тебе. Не иначе с ним что-то случилось». «Это я газет не читал, думал, обо мне все забыли. А ты?» «А мне тоже читать-то было и некогда. Что-то с Рентом Тео случилось, да, Рент Робби?» «Боюсь, что да, Хью. И молчи пока обо всем, молчи». Хью понятливо кивнул, а Робин посмотрел на конверт. «Да, это Матео». Его перстень, который Робин машинально достал из кармана и приложил к оттиску, и тот идеально подошел. Его рука. «Робби». Одно слово на конверте. «Робби». Так его называли мама Хью и Матео. Для остальных он был Робом, а то можно и в морду получить. Даже для Сары Робом. «О, Роб, рядом с тобой я не боюсь ничего!» Послышался ему нежный голос. И дальше, насмешкой прорвавшейся из черноты и боли, «Мог бы остаться со мной, и его бы не задело!» Тот же высокий и капризный голос. Только вот Сара не могла так сказать. Наверное. Это просто бред, это не воспоминание. И Робин тут же отогнал его прочь. «К вивернам эту дрянь, иначе у него просто сил не хватит!» Старый сургуч только хрупнул под его пальцами. «Робби, когда ты получишь это письмо, я не знаю. Ты сейчас в таком состоянии, что не дозваться, а мне дорог каждый час. Робби, я нашел свидетельство того, что лавина была спущена нарочно, чтобы замести следы. И я даже, кажется, знаю, что именно пытались спрятать эти люди. Не буду писать здесь подробно, но оставлю все, что мне удалось найти в нашем месте». «Ключ прилагаю. Очень надеюсь вернуться и забрать его, но на всякий случай. Не знаю, кому могу доверять. Мэр Дейрона точно в деле, может и кто-то еще. И кто-то рядом с троном, точно. Это не могло быть так легко и просто. Кто-то должен их прикрывать, но доказательств у меня нет. Я попробую их добыть на месте, но... Надеюсь, скоро мы увидимся, Тео». Робин сжал в ладони маленький ключ. Стыдно было так, что ей-ей чудом на пол пеплом не осыпался. Сгореть хотелось на месте. А пепел потом собрать можно и в нужник выкинуть. Идиот! Какой же он идиот! Да слова-то такого не подберешь. Даже на соревновании среди идиотов и то ему второе место дадут просто потому, что такой идиот первого места нигде не займет. Кретин! Недоумок! Все проспал, пропил, продурил. Подумаешь, под лавину он попал. Жив же! И даже относительно здоров. Не в коляске передвигается и не под себя гадит. Магии нет. А люди так всю жизнь живут, не помирают. Сара его бросила. Так радоваться надо. Женился бы на этой гадине. Вот где была бы трагедия. Там бы и с магией жить не захотелось, поди. Если она его любила только за то, что могла получить, пошла она вот туда и поглубже, и метлой утрамбовать. Выглядит он кошмарно. Ну, положим, в первое время похуже было, но вот же пришла чужая девица и не шарахнулась, и разговаривала нормально, и руку ему протянула, и не тошнила ее, как нежную Сарочку, и ничего же не умерла. Вряд ли она бы вот так бросила человека в беде в самый тяжелый момент. А он расклеился. А Тео тем временем рискнул жизнью, и, может быть, его уже нет. При мысли о том, что друг и... Робин в это время пил, а потом никого и ничего не хотел ни слышать, ни видеть. Слов уже не оставалось, только такой черный мат, что самому противно становилось. Робин сжал крепче ключ и перстень, сунул в карман записку. «Хью, я сейчас напишу письмо. Съездишь, оставишь его, где скажу, и будем собираться». «Куда, Рент?» «В столицу. Хватит, насиделся. Может, хоть что-то исправить удастся». «Да, Рент. Пока я пишу письмо. У нас газеты есть?» «Как не быть, Рент. Я вестника выписывал, да и сплетника тоже». «Давай все сюда. Пока ты ездить будешь, я почитаю». Хью решил, что закажет целый канон за здравие этой девушки Элисон. Хозяин ожил. «Да что ж еще-то надо? Уже счастье. В столицу?» «Рент, родителям вашим писать? Они сейчас где?» «На водах, наверное. Матушка ваша каждое лето же на воды ездит. Не надо, не пиши пока, потом». И Робин решительно направился к столу. 5 лет он ничего не писал. Пальцы, корявые и неровные, не хотели держать перо. Буквы получались уродливыми, чернила капали на бумагу, но Робин сдаваться не собирался. А что переписывать, 6 раз пришлось. Зато самое важное написал. Вот. «Рента Элисон, умоляю меня простить. Вы были полностью правы, и Матео нашел ответы, которых нам не хватает. Он оставил мне нечто важное в столице, и я сегодня же выезжаю туда. Как вернусь, сразу же напишу и буду ждать вас в гости. Искренне ваш Робин». Теперь можно и в столицу собираться. Может, в другой день Марко Вебер и имел бы сокрушительный успех. Или Элисон бы о нем хоть подумала, ну, как-то. Не каждое шутро на пороге бюро воздвигается чуть не 2 метра красоты неописуемой. Но вот именно сегодня ей было решительно не до Марка. А чего он лезет тут такой неотразимый? У нее голова другим занята. Она почти всю ночь не спала, вертелась, как уж на сковородке, прикидывала, могла ли сказать что-то лучше или сделать лучше. Вроде бы нет, но вдруг... По результатам размышлений, примерно в 3 часа утра Элисон удалось задремать с теплой мыслью, что она круглая идиотка, которая запорола все, что могла и не могла. И любая обезьяна на ее месте справилась бы намного лучше. Проснулась она в 5 утра с той же мыслью, а потому настроения не было вообще. Разве что кого-нибудь разорвать и сожрать. И то голова так болела, что даже жевать страшно было. Казалось, мозг весь в зубах сосредоточился и болит. Астрид только головой покачала и налила девушке чая покрепче. Только вот чай был крепкий в понимании Астрид, то есть не ложка на чайник, а полторы. Эллисон это не помогло. На работе она сидела молча, пытаясь как-то и что-то сделать и надеясь, что в горы ее не пошлют. Она ж там свалится с велосипеда и уснет под кустом, и ее сожрут. И она этого даже не заметит, потому что спать будет. И пусть сожрут, раз она такая дура. Марко вплыл гордым лебедем, но Эллисон даже глаз не подняла от бумаг. Да, глаза поднимать тоже было больно, даже думать и то больно. Мысли отрастили себе острые края и протискивались по извилинам мозга как-то особенно неудобно, царапая все, до чего добирались. Лео Далларван восхищенно вздохнула. Если и был кто-то ярче воплотивший в себе романтического героя девичьих грез, то не у нее. А тут оно стоит и рядом. И можно даже руку протянуть и потрогать красавца с громадной корзиной алых роз и улыбкой, которая начала бледнеть, выцветать и угасать. Потому что Эллисон подняла голову и уперлась взглядом в Марка. Взгляду девушки мог позавидовать голодный крокодил, который последние 2 года мучился зубной болью и от рождения был человеконенавистником. Понятно, причины у нее имелись, но Марко, который этого не знал, нервно сглотнул. На миг ему показалось, что Эллисон сейчас кинется и вцепится. Больно. Рента Барретт. Слушаю. Рента... Чуточку оправился Марко от потрясения. Я хотел бы подарить вам эти цветы в знак моего самого искреннего восхищения и, может быть, не может... Голос у Эллисон был вполне достоин ее внешнего вида. «Не будет! Всего хорошего!» Встала, взяла цветы и каким-то хитрым приемом так развернула Марка, что тот пришел в себя за дверью бюро. Вроде и не толкали его, и не пихали, и магия никакая не творилась. А как он тут оказался-то, а? Ну и возвращаться... Марко не зря слыл дамским угодником и отлично понимал, есть моменты, в которые женщину надо оставить в покое ради собственной безопасности. Ничего, подождет он день или два, не переломится, завтра придет или послезавтра. Эллисон промаршировала строевым шагом к столу Лео Далларван, грохнула на него корзину роз и уселась обратно к себе. До ночи было еще минимум 8 часов. До конца рабочего дня 6. Яду мне яду и побольше! Робин смотрел в окно Рамбиля. Да-да, был у него Рамбиль, и Хью отлично водил его. Робин раньше и сам водить умел, но после случившегося он себе просто не доверял. «Поди просиди 5 лет просто так!» «Можно бы до столицы и на поезде, но...» Робин представил себе, как на него будут смотреть люди, представил процесс посещения туалета, как он идет в столовую, как на него глядят, как шепчутся за его спиной. Да пропади оно все трижды пропадом. Лучше он в Рамбиле посидит. Да, Хью говорил, что можно выкупить все купе и никого не видеть, и пропадя они пропадом. Робин решил, что оно того не стоит. Рамбиль в этом отношении лучше любого купе, из которого не выгонишь проводника, а то и любопытные какие заявятся. И по перрону-то ему все равно идти, и билет покупать. Нет уж. Рамбиль большой, заднее сиденье мягкое, позволяет расположиться и так, и этак. Даже вдвоем было у него пару раз. Не с Сарой, конечно, та желала до свадьбы девушкой остаться, но было. Можно и устроиться поудобнее, и подушку подложить под искривленный бок, и попросить Хью остановиться, и ноги размять подальше от дороги. Правильно он сделал. А что чуть подольше, пусть он потерпит. «Матео, друг, я так тебя подвел. Дай бог, чтобы не было еще слишком поздно. А если тебя уже нет, я хотя бы отомщу. Я клянусь, я отомщу». «Ах, я безмозглый пьяный кретин! Все из-за моих паршивых страданий!» «Рента Барретт?» Мужчина, который остановил Эллисон, был вполне себе девичьей мечтой, правда, не того сорта, что Марко Вебер. Марко был для девушек, которые предпочитают романтических героев, а этот мужчина для тех, кому нравится военные. Вон какая выправка. И усы подкручены, и мундир на нем сидит как нарисованный, и сапоги как зеркало отражают солнышко. И даже пара медалей есть, тоже начищенный аж оторопь берет. Хорош. И букетик, который он протянул Элисон, был тоже вполне себе хорош в духе скромной симпатии. Полевые цветы, зелень. «Доброе утро», — согласилась Элисон. «Это я, а вы?» «Рент Адриан Браудер, к вашим услугам, Рента». Несколько минут Элисон пыталась вспомнить, кто это такой и почему ей знакома фамилия мужчины. Вроде бы они не виделись раньше. Потом уже сообразила. «Рена Ханна? Да, это моя мать. Как ее самочувствие?» Элисон искренне беспокоилась о симпатичной Рене. «Ну, не виновата она, что дочь у нее такой свиньей оказалась. Обычно, когда в семье случается беда, принято пенять на воспитание. А если по-честному? Можно ребеночка воспитывать, можно таскать его по музеям и выставкам, можно рассказывать ему о богах и героях, показывать что-то личным примером, но... Но есть еще и собственный характер ребенка, который выбирает, как ему жить, сам и для себя. Полегче или потруднее, сказать правду или соврать, пойти прямо или в обход». Элисон знала такие семьи и потому не могла ничего плохого сказать о Рене Ханне. «Ты вложила в ребенку свою душу? Но ведь и его душу тоже надо принимать в расчет. Так что...» Она сильно переживает, но мы с Катариной здесь. Сестра привезла ей внуков. Я не смогу остаться надолго, а Кати побудет. «Это хорошо, Рент Браудер». «Да, Рента Барретт. Я хотел увидеть вас перед отъездом и поблагодарить». Элисон качнула головой. «Не думаю, что заслужила благодарность. Невольно, но я принесла горе в ваш дом, и за это мне впору извиняться». «Нет, Рента, если бы не вы, Аделла могла зайти еще дальше, а мать бы умерла от горя. Я ее знаю. Она любит нас всех, но Аделла всегда была рядом с ней». «Что сейчас будет с Рентой Аделлой?» «Уже Реной». Улыбка Адриана не сулила сестре ничего хорошего. «Теперь сестрица Рена Майер. Пусть сама расхлебывает последствия». Элисон вспомнила романтического героя и невольно поморщилась. «Не слишком ли это строго, Рент?» «Нет, Рента. Брачный договор я составил. Клемент его подписал». Холодная улыбка Адриана не сулила ничего хорошего и зятю. «В нищете Аделла не останется, но вряд ли этот брак будет счастливым». «Они останутся здесь, в городе?» «Нет. Клемент мечтает попытать удачи в столице, так что скоро мы проводим их в Лаору». Элисон криво улыбнулась. «Ах, да. Ну какие могут быть возможности в провинции? Здесь и дома пониже, и воздух пожиже. И настоящих талантов не понимают, затирают и обижают. А вот в столице, там-то он... Ух!» Адриан фыркнул. «Объяснять человеку, что при наличии рук, головы и желания трудиться, он пробьется где угодно, у меня нет никакого желания. Но вы ведь тоже так думаете, Рента?» Элисон решительно кивнула. Она примерно так и думала. «Между прочим, тот же Леон Штромберг прекрасно жил и работал в крохотном шахтерском городке. И не помешало ему это совершить кучу открытий. И прославиться не помешало, вписать свое имя золотом на странице науки». «Вот спорим на 100 карелий, что среди его друзей тоже такой Клемент был, возможно, подавившийся своей завистью». «Ну, как так-то? Он такой тонкий, умный и истинный талант, не может прославиться из-за окружения, завистников города, провинции, нужно подчеркнуть недостающее дописать, а какой-то Штромберг берет и открытие делает, и даже не золотой ручкой пишет. Куда мир катится?» «Точно, кругом враги!» Мужчина и женщина шли к бюро, разговаривая, как старые добрые знакомые. Элисон по дороге успела расспросить капитана о его месте службы. Они пришли к выводу, что пробиваться везде сложно, но если справишься, это здорово, можно собой гордиться. «Вы к нам обязательно зайдите. Катарина тоже хотела с вами познакомиться. Просто она сейчас далеко от матери не отходит. И дети опять же». «Да, дети послужат хорошим противоядием. задумчиво кивнула Элисон. «Вы правильно подобрали слово, Рента, именно противоядием». Они шли по улице, улыбались, разговаривали и совершенно не обратили внимания на Рамбиль, мимо которого прошли. Рамбиль и Рамбиль. Стоит он тут и стоит, и плевать на него два раза. Постоит, поедет, дело хозяйское. А тем временем... Марко Вебер с искренним возмущением смотрел на происходящее. «Это что? Его добычу окучивает какой-то капитан? Да откуда он вообще взялся? Что ему надо от Элисон Барретт и цветы у него в руках?» Сегодня Марко решил не вламываться на работу к девушке, а подкараулить ее на полдороги к бюро. Опять же, если она не в настроении, из Рамбиля он это заметит заранее и успеет передумать. А если в настроении, то можно и цветы подарить, и предложить ее подвести, и даже в щечку поцеловать в Рамбиле. Почему нет? Нет? Конкуренты? Инстинкт охотника запел особенно громко. Марко отметил, и как Элисон улыбалась собеседнику, и оживленную жестикуляцию, и... Она вполне ничего, когда улыбается. Оживляется, и ее лицо кажется почти симпатичным. «Нет, ну откуда вдруг? И что теперь делать?» Марко покосился на букет роз, который занимал половину заднего сиденья, и пах так, что от него уже голова болеть начинала. Потом приоткрыл окно и поехал вперед. Почему бы ему не встретить парочку на входе в бюро? Заодно Элисон сравнит букеты. Полевые былинки три штуки для тех, кто не желает тратиться на девушку. И его букет. Дорогой, красивый, элегантный, как и сам Марко. Даже подумать смешно. «Рента?» Первым Марко заметил капитан, как человек военный. Даже не самого Марко, а его букет. Роскошный такой, за 300 метров видно. Элисон сощурилась. «О, нет!» «Рента!» Есть мужчины, которые не понимают слова «нет», просто не могут его услышать. Адриан помрачнел. «Ага, богатые и желающие развлечений. Абсолютно точно, капитан!» «Рента Элисон, вы позволите мне вмешаться на правах желающего отплатить добром за добро?» Элисон пожала плечами. «Не думаю, что ваше вмешательство принесет пользу, капитан. Но если это будет не опасно для вас, попробуйте, пожалуйста». «Благодарю за разрешение, Рента. Не забудьте, послезавтра вечером вы приглашены к маме на чай с булочками». «Вы уже уедете, капитан?» «К сожалению, я уеду завтра. Но я еще вернусь и буду рад увидеться с вами. Вы очень помогли нашей семье, Рента Барретт». Элисон кивнула, принимая и понимая его слова. «Да, Рента, я к вам очень хорошо отношусь как к родственнице. Романтического интереса с моей стороны не ждите, но помочь я готов». Элисон это вполне устраивало. Марко раздражал ее намного больше. «Я буду рада повидаться с вашей матушкой, капитан, и познакомиться с вашей сестрой». Адриан кивнул. «Приятно, когда тебя понимают». «Ну, не в его вкусе, Элисон Барретт, хотя и жаль». «Жена из нее может получиться хорошая, понимающая, но ведь она страшненькая». «Нет, на такой подвиг Адриан не способен. Зато помочь девушке может. Рента Барретт, доброе утро». Марко подошел поближе и протянул Элисон свой алый веник. Только вот вместо Элисон его принял Адриан. «Рент, извольте объясниться, на каком основании вы преследуете порядочную девушку и чего вы добиваетесь?» Марк даже опешил. Вот как-то не привык он к таким ситуациям, хоть все и было прозрачно насквозь, но... Чего он добивается? И тут понятно, но... Марк решил, что лучшая защита — нападение, и ринулся в атаку. «А вы кто такой, Рент, что задаете мне подобные вопросы?» «Мы с Элисон дальние родственники». Адриан и глазом не моргнул. «Ага, кто моей матери помог, тот и для меня, родной. Какие вопросы?» «Так что вам нужно от кузины?» Марко замялся. «Что нужно, понятно. Но если озвучить горькую правду «поразвлечься хочу», то ведь можно и в морду. У морды хозяин есть?» «А что ты военному сделаешь? Тут и отец-то не поддержит. Вебер-старший вообще старался никуда не высовываться». «Для тех, кто понимает, дело у него семейное такое, своеобразное. Притянуть его всегда можно». «За что? За шкирку. Если ты главный по борделям и кабакам, нарушения у тебя будут всегда, во всех видах. Тут и возраст работников, и вино без акцизной марки, и кое-какие товары, о которых лучше вслух не говорить, и...» Вебер-старший предпочитал не нарываться, и сыновьям вдалбливал одно и то же. «Все должно быть тихо, без скандалов». «Да делай ты, что хочешь, но только втихую». «Не понимаешь? Поймешь, как огребешь». Марка и Пол это отлично усвоили, и вот, здравствуйте вам, явился какой-то военный. Нет, можно начать ссору, но ничем хорошим это не закончится. В определенных случаях военным даже дуэли разрешены, если полковое начальство не против. Да-да, и так бывает, когда обидчика нельзя наказать законным путем, а дело касается твоих родных. Последняя дуэль года два назад как раз и была, на всю Эллару прогремела». Стать героем новой истории Марка совершенно не хотелось, и парень решил отступить. «Рент, я не желал ничего плохого. Прошу простить, Рента Эллисон, если вас что-то задело в моих действиях». «Рента Барретт», — ледяным тоном поправила Эллисон. «Рента Барретт», — скрипнул зубами Марка, которого жестко вернули в официальные рамки. Адриан посмотрел на алло-розовый веник. «Вы хотели подарить это моей кузине? Так дарите, Рент». Марко протянул вперед корзину, но Эллисон сделала шаг назад, демонстративно заслоняясь маленьким букетиком. «Рент Вебер, я еще раз прошу вас не присылать мне цветов и не искать встречи ни в каком виде. Я считаю ваше поведение неуместно навязчивым». «Кузина, возможно, мне стоит более предметно поговорить с этим Рентом». Адриан расправил плечи и шагнул вперед. Почти одного роста с Марка, но шире в плечах и увереннее в себе он подавлял и старался это сделать. Марка отступил на шаг назад, и Адриан тут же развил успех, сделав еще один шаг вперед. «Не стоит, кузен!» Эллисон говорила тем же равнодушным тоном. «Рент Вебер все понял и уже уезжает, правда же?» «Разумеется!» — скрипнул зубами Марка. «Но цветы позвольте все же оставить вам, Рента, в знак прощания». Корзина отправилась в руки Адриана, а Марко прыгнул за руль Рамбиля, и несчастная машина горестно взвизгнула, стартуя с места с дикой скоростью. Эллисон посмотрела на капитана, который держал в руках розы. «Думаю, Рент Бауэр, вы можете подарить цветы маме, как военный трофей». Адриан от души рассмеялся. «Рент, я буду рад видеться с вами, когда приеду в город, кузина Эллисон». «Кузен Адриан», ответила ему улыбкой Эллисон, уже вполне искренней. «Я обязательно зайду к Рене Ханне. Она замечательная». «И так пригляжу, мало ли что». Вслух Эллисон этого не сказала, но с нее определенно причитается за эту сцену, хоть одно утро пройдет спокойно. «Ага, размечталась наивная девушка. Адриан-то ушел вместе с розами. А вот что делать с коллегами, которые видели все из окон бюро и теперь жаждали подробностей? Всех! Начиная с того, откуда взялся капитан? А как о таком расскажешь? Тайна-то чужая! Твою виверну!» Робин первый раз за 5 лет перешагнул порог родительского дома с некоторым трепетом в душе. Страх? Да, и он тоже. Когда Робин осознал, что с ним произошло, ему не хотелось никого видеть, ни родителей, ни братьев, никого. Не мог он выносить мамины слезы, тоску и разочарование в глазах отца. Не мог видеть братьев. Они-то оставались магами, пусть и слабенькими, но магами же, а он... А он нет. Первенец. Самый лучший, самый сильный, подающий самые большие надежды. И вдруг вот такое... Робин боялся увидеть злорадство в глазах братьев. Мол, вот тебе, был первый, будешь последний. И мамины слезы душу рвали. Хорошо еще отец что-то понял и предложил ему коттедж в Левенсберге. Робин кивнул, перевел на счет отца крупную сумму за коттедж и упал в алкогольное безумие. И ничего уже не помнил. Потом, когда он пришел в себя, он все равно возложил все контакты с внешним миром на Хью. Старый слуга. Да какой он слуга? Уже член семьи. Второй отец для Робина. Или хотя бы дядя. Он общался с родителями, он нанимал людей для уборки, он решил вопрос с готовкой, которая у Хью решительно не получалась. Он ездил за продуктами и лекарствами. Робину было проще без людей. А вот сейчас... Началось его испытание с лакея, который открыл дверь и замер на пороге. «Здравствуйте, Рент». Лакея он не помнил. Новенький. «Где Грэм?» Голос чуточку срывался, да. Голосовые связки ему тогда тоже повредило. Но все бы зажило, останься у него хоть искорка магии. Только вот магии он тоже тогда лишился. «Грэм!» «Я здесь, Рент Робин!» Дворецкий служил у Лейтнеров уже 20 лет. И Робина помнил мальчишкой. И отец его тоже был дворецким, и тоже у Лейтнеров, считай, династия. Так что Робина он узнал сразу и теперь торопился вниз, забыв про все на свете. Неужели правда? Вернулся? Или случилось что-то? Помощь нужна? Робин даже растрогался, глядя на спешащего, почти бегущего Грэма. Такой важный обычно, переступающий по истинному длинными ногами и оглядывающий мир с высоты почти 2 метров роста, и вдруг почти бежит по лестнице. «Рент Робин!» Робин вздохнул и снял плащ. «Я вернулся, Грэм». Надо отдать должное дворецкому. Он и не ругался почти. Так, воздух выдохнул сквозь стиснутые зубы. Ну, когда ему было привыкать к виду Робина, если они уж 5 лет как не виделись? Да и тогда Робин по уши заматывался в ткань, стараясь никого не смущать. «Рент, я уже приказал приготовить вашу комнату. Желаете отдохнуть с дороги?» «Нет. Кто дома?» «Никого, Рент. Ваши родители уехали на воды. Рент Винсент сейчас на работе. Рент Лукас уехал к невесте». «Отлично. Тогда, пожалуйста, мне нужна приличная одежда и отдохнуть. Хью тоже». «Прошу вас, Рент, я сейчас вызову портного, а пока провожу вас, если позволите». Робин кивнул и захромал еще сильнее по лестнице вверх. Как не хотелось бы ему вот прямо сейчас помчаться по делам, тело диктовало свои правила. Последние 2 часа он уже не знал, какой загогулиной скрутиться. Болело все, даже, кажется, уши. Ему определенно требовалось полежать на чем-то ровном. «А одежда?» «Да». И одежда ему тоже требовалась там, куда он собирался. А собирался Робин в библиотеку. В своей комнате, которая, кажется, ничуть не изменилась за эти 5 лет, он осторожно опустился на кровать. Потом встал, снял со стены портрет Сары и решительно разорвал его пополам. Плотная бумага поддавалась плохо, но упорства у Робина хватало. Так что пополам, потом еще раз пополам и в корзину для мусора. Голубые глаза Бауэров укоризненно посмотрели с обрывка, и Робин хмыкнул. «Ну и пошла ты!» Сейчас ему было не до Сары. Его волновал только Матео. Просто смотреть на это лицо было неприятно, вот и потратил силы. Сейчас полежит чуточку и поедет в библиотеку. Да-да, потайное место 2 друзей находилось именно там, в библиотеке. Когда Робин начал подавать надежды, он стал одним из постоянных клиентов главной городской библиотеки имени Леона Штромберга. И там-то и познакомился с Матео. Чем знаменита вот эта самая библиотека, она именно для магов. Там можно было взять литературу по заклинаниям, дневники магов прошлого. Правда, все это не бесплатно. Абонемент стоил хороших денег. Не для Матео. Отец Матео Эдера был одним из лучших библиотекарей. И на маленькое служебное нарушение, а именно сына на работе, все закрывали глаза. «Ну, подумаешь, мальчишка приходит». Мальчик же вежливый, воспитанный, отцу помогает, то книги отнесет, принесет, то на верхние полки слазит, то лампочку ввернуть поможет, то за пирожком сбегает. А что мальчик-то маг и не из последних будет, никто и внимания не обращал. Матео и сам это не афишировал. Денег в семье немного, а обучение дорогое. Узнают, что он маг, тут же придется отцу за абонемент платить, а то и еще чего придумают. А так помогает он бате, и что? Подумаешь, полистал мальчишка книгу. Да пусть читает, все полезнее будет, чем по улице гонять. С Робином он познакомился совершенно случайно. Один шел по коридору, второй шел, и оба ничего не видели из-за книг. Матео стопку нес, Робин просто шел и зачитался. Кто пробовал идти и читать интересную книгу, тот поймет. Столкнулись, шлепнулись, книги перепутались. Кто-то другой мог бы и поругаться, а мальчишки, наоборот, разговорились, а потом и подружились. Потом Матео рассказал другу о своей тайне. Потом уже Робин просил своего отца за Матео. Нет-нет, не о деньгах, а просто чтобы судили на экзаменах, честно. Злоупотребления везде бывают. И случается, что сын миллионера с третьим уровнем проходит на бесплатное место, а таланту с 11 уровнем, но без денег и связи, приходится отправляться в долговую кабалу и потом отрабатывать свое обучение. И помог Лейтнер-старший, и учились юноши вместе и дружили крепко. У них и уровни-то не расходились особо. У Матео 11, у Робина 12. Вот где они с Матео... Нет, они и тут не разошлись, просто Матео не нравилась Сара. Но Робина это устраивало. Как он смеялся тогда, оно и к лучшему. Не придется ревновать. Какие они тогда были глупые, какие молодые. А в библиотеке Матео знал каждый угол, каждый закоулок и показал их Робину. Было у них и особое место, в котором они оставляли друг другу записочки. Зачем? Да вы что, детьми не были такое спрашивать? Это ж так интересно. Тайник, переписка, и чтобы взрослые не заметили, и вот этот щекочущий страх. Бывшая голубятня. Сейчас-то она была закрыта, а давно, когда еще почтовыми голубями пользовались, там жизнь кипела. Потом уж. Во что можно переделать такое помещение? Ни во что. Вот и закрыли, вот и забыли. А Матео нашел, вспомнил, сам ключ подобрал. И они с Робином там частенько играли. Там и тайник свой нашли. Кто уж его оборудовал, для каких надобностей? Мальчишки и знать о таком не знали, и ведать не ведали. Просто полезли зачем-то под самый потолок, ну и нашли маленькую дверцу. Сколько они с ней бились, как открывали, кому расскажи. Открыли, а там небольшое пространство вроде сейфа, наверное, для хранения чего-то важного. И как им было не воспользоваться? Где сейчас его ключ, Робин не знал. Раньше он носил его с собой на цепочке от часов. Потом после лавины куда-то ключик пропал. Матео свой ключ и оставил Робину. Знал, что друг поймет, что обязательно придет, что... Что задержится на 5 лет, не знал. Робин вертел между пальцами маленький ключ, смотрел в потолок и не заметил, как заснул. Не видел, как в комнату заглянул Хью, осторожно вышел, прикрыл за собой дверь и кивнул, мол, спит. «Дайте человеку отдохнуть, все остальное потом, потом!» Грэм кивнул и своей волей прекратил всякий шум в доме. Робин просто был обречен проспать до следующего утра. Да, вот и такая забота бывает, ругайся, не ругайся. А утро встретило его запахами омлета, кофе и рогаликов с марципаном, которые Робин когда-то безумно любил. Дом. Он всегда там, где тебя любят и ждут. Марко кипел от гнева. Это что, он вынужден отступить? Его прогнали, как паршивого помоечного кота? Его не оценили? Да он тут... Он вообще-то этой девице честь оказал, свое время уделил, а она что себе позволяет, как она смеет? Она должна была со слезами радости пасть к его ногам, можно даже облобызать дорогую столичную обувь, а потом послушно принять все, что Марка заблагорассудилась бы с ней сделать, и уйти, когда станет не нужна. Как-то так. А вместо этого что? Как вообще можно избавляться от него? Марка ощутил гнев и раздражение. «Ну, погоди ж ты, дрянь спесивая! Я тебя еще обломаю, и не таких обламывали! О пощаде просить будешь, в ногах ползать будешь!» И Марка принялся составлять план действий. Робин проснулся неожиданно поздно. Хью уже был наготове. «Рент Робби, помощь нужна?» «Не знаю». Робин попробовал пошевелиться и понял, что нет, не нужна. Хорошо он отоспался, хватило с лихвой, отдохнувшее тело требовало действия. Только вот... А он сам доберется до библиотеки? Ладно, ладно, туда доберется. А на голубятню влезет, желательно незамеченным? А достать все, что Матео оставил, сможет? Значит... Хью, мне твоя помощь понадобится чуточку позднее. Отвезешь меня, куда я скажу? Конечно, Рент. Пойду ванну наберу. Пожалуйста. Робби коснулся подбородка. После травмы у него перестали расти волосы на поврежденной половине лица. И лекари, чтобы не возиться, магически вывели ему волосы и на другой половине неповрежденной лавины. Слишком уж неприятно было, так что бриться уже не надо. Усы и борода ему тоже не грозят больше никогда, а вот освежиться хочется. «Кто-то из родных дома? Ваш брат Рент Лукас. Он куда-то собирается?» Хью посмотрел сочувственно, сказал, что хочет вас дождаться и поговорить. Робин еще раз взглянул в зеркало. Как ни странно, вспомнился взгляд больших зеленых глаз, равнодушный и спокойный. Может, если посторонняя девица так на него отреагировала, то и родной брат дергаться не будет. Может так быть или нет? Надежды Робина не оправдались. Стоило ему спуститься, как Лукас уставился на него, словно на диковинку в магазине. «Ух ты! Смотрю, лекари чудеса сотворили!» Робин скрипнул зубами, но... В библиотеку его тоже не пропустят просто так. Лучше потренироваться сначала на братья, а уж потом идти на всеобщее обозрение. «Смотри, пощупать хочешь?» «Неа, выглядит уж больно неаппетитно. Извини, брат, но правда же!» «Конечно, правда!» Робин уселся за стол и положил себе омлет. «Вкусно!» «Да, лучше тёти Мэг никто не готовит», — сознанием дела подтвердил Лукас. «Ты надолго сюда?» «Не знаю пока». Робин рассеянно отломил кусок хлеба, подумал пару минут. «Может, и ненадолго, это зависит от того, что оставил ему Матео. Я просто не знаю, что родителям сказать. Скажи, что когда я окончательно приду в себя, я смогу выбираться на люди, а пока не хочу видеть, как мама расстраивается». Лукас опустил глаза. «Ну, есть такое. Мать он всегда любил больше отца и ревновал ее к Робину. И когда того ранило, сначала-то Лукас даже порадовался. Все, Робин уже не надежда, не опора. У него, у Лукаса, есть надежда занять место Робина. А потом увидел, как мама плачет, и так стыдно стало за свои мысли. Да хоть бы кто и как, лишь бы мама не рыдала по ночам, лишь бы ей плохо не было. И сейчас он Робина допрашивал примерно с той же целью. «Брат-то ладно, он приедет и опять уедет, а то и опять запьет. А мама как? Опять будут слезы, нервы, бессонница, молитвы? Опять ему хоть на голове стоять, но выводить маму из этого состояния? Да-да, между прочим, Лукас на такие риски пошел, что справедливо считал себя вправе требовать объяснений. Он же едва не женился, лишь бы мама в себя пришла и начала отгонять чадушка от матерой хищницы». Но это-то другая история. Только вот повторять ему неохота. «Расстраивается, ладно. Ты еще запить собираешься?» «Пока нет. Помощь тебе какая нужна?» Робин пожал плечами. «Пока тоже нет. Если что, я скажу. А вот, кстати, не нашел ничего про Сару в газетах. Что с ней?» Лукас выразительно скривился. «С твоей стерлядью? Все с ней хорошо, не переживай, замуж вышла». «Замуж? Я не видел объявлений». Робин действительно проглядывал газеты по дороге в столицу, отмечал для себя, кто женился, развелся, кого можно встретить, кого нельзя. Ну, надо же быть хотя бы немного в курсе, так, чтобы впросак не попасть. Это ему сейчас плевать на всякие условности и светскости, а люди-то этим всю жизнь живут. Так поздравишь кого со свадьбой, а надо бы с разводом, к примеру. Ну и про Сару посмотрел Атош. Есть рана. Надо поковырять. Каждый мальчишка, который хоть раз коленки разбивал с этим процессом, отлично знаком. Только тут рана побольнее будет. Ну так и мальчишка постарше. Их особо и не было. Когда Карл понял, что подсунуть тебе свою выдру не удастся, он засуетился. Разве? Ну да. Он-то выдал бы за тебя Сару в надежде, что она останется молодой вдовой с неплохим наследством. Но Сара выла сиреной и орала, что до тебя даже дотронуться не сможет, даже щипцами. Робин поморщился. Вспоминался капризный голосок, вспоминалось отвращение в нем. Но было ведь и другое. Тонкие пальцы в его руке, и они не дрожали, и девушка не билась в истерике, значит, не все так плохо. Выла, орала. «Ну, было такое. Ты в палате лежал, а она это в клинике устроила прямо в вестибюле. Маме чуть плохо с сердцем не стало, лекари не знали, к кому кидаться. Надеюсь, к маме. Ей было хуже, но Сара орала громче. Так, а потом?» Когда Карл понял, что тут не пройдет, дочь он, может, и уломал бы, но мама бы никогда этого брака уже не допустила, сам понимаешь. «Понимаю». Особенно, когда Сара на всю клинику орала, что ты мог бы остаться с ней и был бы теперь нормальным, а не уродом. Робина как по лицу ударили. Значит, это все-таки было. Было? Я что-то такое слышал. Она, наверное, и рядом со мной так говорила. Вот мразь, — покривился брат. Не знаешь, где лучше, где хуже. Хорошо, что тебя от нее отвело. Хорошо, — впервые согласился Робин. Что потом сделал Карл? Он начал искать Саре партию, а это было сложно сделать. Общественное мнение было резко против нее, поступок уж больно подлый. Робин кивнул. Подлый поступок, подлая баба, подлая семья. Почему он раньше-то этой цепочки не построил? А то мог бы и порадоваться, помиловали боги. И тут они нашли друг друга. Феликс Бахман. Слышал о таком? Да он же старше отца, ошалело выдал Робин. Старше? А его младшему как раз 2 года. «Ты всерьез?» «Конечно. Сара ребенка достаточно быстро родила. Вот через 1.5 года после свадьбы и затяжелела, и точно от мужа. Он за ней следит, как виверна за кладкой, на шаг не отпускает». «Слов у меня нет», — честно сказал Робин и принялся жевать. Феликс Бахман в обществе пользовался славой развратника и извращенца, но с деньгами. С большими деньгами, а за это прощают многое. Где-то он был нерукопожатным, где-то его старались не принимать, но... Деньги есть у него, а респектабельность у Бауэров. А что там думает Сара? И что происходит у них за закрытой дверью, и вовсе не его дело. Как есть, так и рассказываю. Слезы или истерики будут? Арценты приказать? Аналог коньяка. «Иди в болото!» — отмахнулся Робин и кивнул на кофейник. «Кофе покрепче и сладкого. У меня сегодня будет тяжелый день». А Сара радует в этой ситуации одно. В библиотеке ее точно не будет. «Уехал, мужчины!» Последнее слово было произнесено с таким выражением, что покраснел даже камень. «Чуть-чуть точно. А может, на него солнечный луч так упал?» Повод ругаться у Элисон был. «Ну, хоть бы объяснился, хоть бы побольше написал, а она тут от любопытства помирать будет. Мужчины!» Элисон со злости пнула камень и вытащила из кармана грифель. «Жду записки, Элисон. Может, и надо бы побольше написать, но уж очень она рассердилась. Что за бессовестное поведение? Взял и поехал. А может, ей тоже что-то в столице надо? А спросить? А предупредить?» Камень выслушивал жалобы молча. Как камень, он тоже был мужского рода. Но стоит ли спорить с разозленной женщиной? Ведь в порошок сотрет, не задумается. А ему бы еще тут полежать 2 века. Лучше помолчать. В знакомую библиотеку Робин входил с гордо поднятой головой. «А что такого? Если нельзя избежать представления, так надо хотя бы получить от него удовольствие. Сомнительное, конечно, но хоть так». Одна библиотекарша села в горшок с большим фикусом, шарахаться не надо было, и вообще жаль, там не кактус рос. Вторая уронила стопку книг, третья молча упала в обморок. Красота! К нужному отделу Робин все же дошел. И представился, и формуляр свой потребовал, и, увы, формуляр его переместили в архив. «Это еще почему?» «Ну, Библиотекарь-мужчина прятал глаза, не озвучивая вслух то, что все понимали. «Маги, которые потеряли силу, долго не живут, сводят счеты с жизнью. Вот мы и думали, что вы уже тавос. А что дату смерти не знаем, так мало ли, всякое бывает. Может, вы там при смерти лежите, лежали, воскресли». Робин нагло уселся за читательский стол и положил перед собой трость. «Извольте вернуть мой формуляр из архива или заполнить новый». «Может, и правда новый?» Робин подумал какое-то время, а потом предложил свой вариант. «Сейчас вы заведете на меня новый формуляр, а потом поднимете старый и перенесете из него информацию, чтобы не бегать вот прямо сейчас». С этим был согласен и библиотекарь. «Что вам принести, Рент Лейтнер? Какие книги?» «Я хотел бы сделать запрос на дневники Леона Штромберга, его изыскания и расчеты». «Я могу сделать запрос, Рент Лейтнер, но ведь ждать придется несколько часов. Эти единицы хранения находятся в специальном сейфе, и требуется согласовать их выдачу». «Я никуда не тороплюсь. Пока принесите мне его жизнеописание, сделанные современниками. Я почитаю, а вы сделаете запрос, никуда не торопясь». «Хорошо, Рент Лейтнер, давайте так и поступим». «С вашего позволения, я отправлю своего слугу домой, пусть привезет мне обед». «Рент Лейтнер, можно сделать и так, но у нас есть отличная столовая, оборудовали несколько лет назад хороший буфет. Возможно, вам что-то понравится там». «Я не настаиваю, поймите правильно. Ваш человек может привезти вам, что вы пожелаете, я просто предлагаю». «Да, лучше пусть принесут что-нибудь, не хочу смущать людей. Я давно у вас не был». Робин нарочито коснулся лица. «Ничего, буду наверстывать. Итак, Штромберг». И устроился на стуле так, чтобы не сильно болела измученная спина. «Не надо показывать слабости. Пока не надо». Жизнеописания, сделанные современниками Штромберга, принесли достаточно быстро, и Робин углубился в их изучение. Сначала просто так, а потом заинтересовался. Почему нет? Вот все знают о человеке, что он был, он жил, он открытие совершил. А вот какой он был? Что ему нравилось, чего он хотел, о чем мечтал, даже кого любил? Все это тоже составляет человека. Но кто об этом расскажет? В школе? Там не о людях говорят, а об их делах. А человека и не видно, просто памятник. Положено так говорить, так и будут». Раньше Робину было неинтересно, а сейчас вот увлекся. Оказывается, Штромберг был из бедной семьи. Может, и хотел он поехать в столицу, но денег просто не было. Даже на дилижанс поезда в то время еще не изобрели. Работал он на шахте учетчиком, потому что телосложение не позволяло ему ничего более тяжелого. Там же, на шахте, влюбился в дочь хозяина, получил отказ. Да еще над ним и посмеялись, причем сделала это сама девушка. Не ее отец, нет. Отцу как раз старательного парня было жалко. А вот девица попалась совершенно бессердечная, прилюдно ноги вытерла. Леон с горя нажрался, как поросенок, а пить-то и не привык. Ему и пробку бы понюхать хватило. Напился, начал дурить. Отправился в шахту с заявлением: «Вот я сейчас ей покажу!» Показал. Заблудился, блуждал по штольням и лазам чуть не полтора месяца. Как выжил, что делал, о том история умалчивает, но на поверхность он вылез уже с кристаллом Леония. И магия начала развиваться семимильными шагами. Робин оторвался от мемуаров владельца шахты и покачал головой. «Да, а в школе не так рассказывали. Говорили, что Леон, работая на шахте, совершил открытие. Но про девушку, алкоголь и полтора месяца... Кстати, а почему у него денег не было? Он же маг. Так-то даже в те времена в Элларе было принято бесплатно обучать магов. Достаточно было прийти и сказать о своих способностях. А вот...» Леон молчал, что он маг, потому что отца у него не было, а мать без него не смогла бы прокормить детей? Тоже странно. Мог бы как маг получить субсидию, он же 12 уровня был, а то и сильнее. Как вообще можно скрывать такое? Это почти как травмы Робина. Ты хоть как извернись, но их и правда не спрячешь. Нереально. Да мало ли как он мог извернуться. Вот правда. Сейчас не до Штромберга, хотя почитать было по-настоящему интересно. Робин уронил костыль, потянулся за ним, выдохнул. На помощь тут же поспешил библиотекарь. «Рент Лейтнер?» «Все в порядке, Рент Клэп. Просто я слишком долго сидел, и у меня затекла спина. Скажите, есть ли в библиотеке, где чуточку походить и размяться? После переломов мне бывает сложно». Библиотекарь задумался. Представил, как зрелище гуляющего Робина парализует работу библиотеки, и даже вздрогнул. Тут все же не цирк и не больница. «А что делать?» «Найти место, в котором он никого не побеспокоит». «Может быть, верхняя галерея, Рент Лейтнер? Вы не будете возражать? Там прохладно и спокойно». «То есть она не отремонтирована? Там гуляют сквозняки, и туда никто нормальный не пойдет, потому что она закрыта на ключ». «Но главное, оттуда можно попасть на голубятню. А это Робину и требовалось». «Да, пожалуйста, Рент Клэп, после переломов мне надо восстанавливаться, и я вынужден часто и помногу ходить пешком. До сих пор сидеть бывает сложно». Библиотекарь закивал, будто что-то понял. «Проводить вас, Рент Лейтнер? Будьте так любезны». И проводил, и посмотрел пару минут, как Робин медленно ползет по галерее, и даже чихнул, когда ему в нос прилетело облачко, залежавшееся тут за десятилетия пыли. «Рент Лейтнер, можно я вас ненадолго оставлю? Вы же закроете галерею, когда захотите спуститься?» «Хью мне поможет», — согласился Робин. «Идите, Рент Клэп, я не буду вас отвлекать». Библиотекарь был этому только рад. Робин честно подождал 5 минут, а потом кивнул Хью. «Ушел?» «Да». «Карауль!» И со всем доступным ему проворством зашагал к голубятне. Где они хранили ключ от двери, он помнил отлично. Эти недавние события сливались у него в единую тоскливую и серую ленту, а как они шкодили с другом, помнилось идеально. Ключ нашелся за 6-м кирпичом слева, в 3-м ряду сверху. Поддеть ногтями кирпич, вытащить ключ, открыть дверь, потом скользнуть внутрь и оглядеться. Света здесь было достаточно, и Робин метнулся к месту тайника. Вытащить ключ, открыть тайник, выхватить оттуда большой кожаный конверт с бумагами, засунуть его себе за пазуху, все закрыть. Виверна в хвост. А как быть со следами в пыли? А они тут есть, их много. Хватит, чтобы указать на тайник. Что делать-то? Робин огляделся. Матео всегда был предусмотрителен. Неужели... Хотя он же маг. Был. Есть. Он и сейчас маг, и точка. И приказать пыли слепиться в единый шар и убраться в окно ему было несложно. А вот что делать Робину? Самому тут полы мыть? Он так не хочет. А как быть? Робин метнулся к Хью и получил в ответ насмешливую улыбку. «Маги, маги, все-то вам магии надо. А головой не пробовали, Рент?» «Головой убирать пыль?» «Нет, веник взять», — разъяснил Хью. Потом выудил из-за двери ценный предмет, взял его наперевес и махнул Робину. «Стойте, караульте, все равно как следует вы не сделаете». Робин даже спорить не стал. Действительно, веником он не умеет, и ведь даже в голову не пришло. «Головой тоже?» Кожаный конверт, казалось, прожигал его насквозь. «Кушай, Симочка, кушай, детка!» «Мам, ну что ты, я как маленький!» Пробормотал Симон, но за ложкой потянулся. Ариса умиленно погладила его по кудрявым волосам. «Ах, какой у нее сынок!» «Вот совсем в жизни не повезло. Муж гуляка и кобель, родня его в кошмарах, приснится так не проснешься. Соседи, сволочи, на работе одни кровопийцы. Зато сынок вырос всем на радость. Красивый, высокий, кудрявый, глазища огромные, весь в Арисину родню». Мысль о том, что родня-то Арису старалась держать на почтительном расстоянии, лучше на другом конце страны, в медленно лысеющую голову Рены Слифт даже не приходила. «Зачем? И так все ясно же. Вот есть она, умница и красавица, ей просто не повезло в жизни. А так-то она всегда права. Но за это ее и не любят, и зажимают, и третируют. Вот есть ее сынок, самый лучший на свете». Ариса подложила на тарелку Симочке еще кусок мяса и посмотрела на его коллегу. «Никуда не денешься. Рента Миттермайера тоже угощать приходится. Все же Симочка к нему прикреплен как стажер, ну и вообще, очень видный он мужчина. Даже жалко, что женат. Арисе бы такой тоже в хозяйстве пригодился. Но лучшие мужчины, они же завсегда женятся на таких вертихвостках, что даже подумать страшно». Ариса сама лично, проходя мимо дома Миттермайеров, совершенно случайно, восьмой раз за день бывает, слышала, как жена у Рента Ноэля трубку отбирает. «Видите ли, курить вредно для здоровья». «Да чтоб ты понимала, курица ощипанная! Хочется мужчине, пусть делает. Вот Симочка точно знает, что может выкурить дома трубочку, и не одну, и в любой момент, и курить спокойно, а это мужа гоняет. Тьфу, дура!» Вот Ариса так никогда бы не сделала. Только ей мужчина плохой попался. А вот тем, кому хорошие попадаются, они счастья своего не ценят. «Будете мяско с подливочкой, Рент Миттермайер?» Сахарно пропела она и даже глазами стрельнула. Рент Миттермайер посмотрел на ложку, по которой жир просто слоем расплывался, и качнул головой. «Нет, Ренеслифт, спасибо, мне нельзя». «Почему?» — даже удивилась Ариса. Ноэль демонстративно вытащил свой обед. Желудок болит. И даже не соврал. Лично вчера жене пожаловался, когда та его 2 часа лекарствами отпаивала. Нельзя ему все жирное, острое, пережаренное. А Ариса только такое и готовит. А у него язва. Да вот так получилось. Не такое уж курение и полезное. И питаться вовремя тоже надо, а не хватать куски на ходу. И много чего еще. По молодости дураком был, по старости поумнел, да поздно. Желудок-то не зарастишь. Можно к магам обратиться, но там столько берут, ей-ей, от одного взгляда на цену вторая язва откроется. И то, маги-целители народ редкий, те, кто специализируется именно на этом направлении. Другие с язвой не справятся. И запись к таким магам на год вперед, а то и на годы. И еще по силе у них как будет. Слабый маг не сможет, а сильный и берет соответственно. Ариса посмотрела на то, что принес Рент Миттермайер, и покривилась. Фу! Она бы таким и собаку кормить не стала. Собака, правда, тоже на готовке Арисы долго не прожила, скончалась от ожирения, и печень отказала еще. Это собака неправильная. Вот что это? Все вареное, пареное, безвкусное, овощи какие-то. Как такое вообще можно есть? Давайте я вам хоть подливочки положу. Ариса решила, что стоит привнести Ренту чуточку добра. Пусть попробует, как нормально-то готовить надо, а то его ж курица. Кто ж курочку варит? Да еще грудку, она же безвкусная совсем. Ее обжаривать надо в маслице с приправками, а лучше в панировочке. Спасибо, не надо, жестко отозвался Ноэль. Симон, ешь да пойдем, нам еще по городу пройтись надо. Кушай, детка. Ариса еще раз погладила Слифта по голове. Симочка активнее задвигал челюстями. «Как ваши дела, Рент Ноэль?» «Потихоньку. Сестра к Милле приехала. Племянников с собой привезла и племяшку. Теперь они в 6 рук какой-то невероятный пирог готовят. Племяшка у меня вообще это дело любит. Мечтает свою кондитерскую открыть». Ариса незаметно скривилась. «Ага, кондитерскую. Какая-то сопля туда же!» «Ничего у нее не получится наверняка». Но вслух Ариса сказала о другом. «Ах, девушки сейчас все больше думают о себе и меньше о семье. Я так переживаю за Симочку». «Он вроде не девушка». Рент Миттермайер разжевывал лист салата, поэтому и не смотрел на Арису. Повезло, а то и подавиться бы мог. Справилась милая Рена с собой достаточно быстро и захихикала, сильно напоминая несмазанную дверь. «Ой, Рент Ноэль, ну вы такой шутник, ну так замечательно шутите!» «Конечно, вы все понимаете, Симочке жениться надо, а приличной девушке-то на примете и нет!» Рент Ноэль все же посмотрел на собеседницу. Вот искренне он сомневался, что Симочка найдет приличную девушку, то есть такую, которая будет признана его мамой приличной. Чутье полицейского нахально заявляло, что даже позарься на бесценного Симочку королева или принцесса, и те будут признаны недостойными. Причина? А любая. К примеру, чего это они, белоручки, сами за мужем не ухаживают? Или бриллиантов слишком много нацепили? Не к добру? Или еще что? Какая Рене Арисе разница, к чему цепляться? Ничего, Сим еще молодой, найдет себе кого-нибудь. Так надо-то не абы кого, а хорошую! Вздохнула Ариса так, что объемная полужидкая грудь ходуном заходила. И хорошую найдет. Да и дай давай, да пойдем. Как? А выкурить трубочку? А посидеть чуточку, чтобы все усвоилось? Искренне возмутилась Ариса. По дороге выкурим, если захотим. Нечего тут все дымом коптить. Отмахнулся Ноэль, который и правда старался курить меньше. Но разве тут получится? Сплошные нервы. Вот как это получается у Рены Слифт? Вроде и ничего такого не сказала и не сделала, но ей-ей поговоришь, и ощущение, что ты 3 дня без перерыва кирпичи грузил. А ведь она надолго и не задерживается. Реально трудный человек, кошмарно сложный. И сынок ее, положа руку на сердце, Ноэль Симочку дрессировал, конечно, и учил, и пытался из него хорошего полицейского сделать, но внутри отлично понимал, что не получится, не судьба. Никак. Не потому, что Симочка туп и глуп. Не потому, что у него нет призвания к этой работе. Было бы желание. Чай и не такие стены лбом прошибаются, если человек захочет. Нет. Главного у него нет. Симочки не люди интересны, а свое отражение в них. Или польза конкретно для него. Симочке не преступление раскрыть нужно или до правды докопаться, а для себя что-то получить. Даже не в материальном плане. Просто славы ему хочется. Славы да побольше, побольше. И хлеба можно не давать. Им восхищаться надо. Его мама так приучила. Так что Рент Ноэль позорно сбежал из комнаты, бросив «скоро вернусь», и устроился на подоконнике в другом конце коридора. Там и ждал, пока Ариса Слифт не покинула полицию. Молча Рена уходить не могла, и ее пронзительный голос разносился по всему небольшому зданию. Ноэль выдохнул, потряс головой и отправился с напарником патрулировать город. Так пройтись, чтобы люди не забывали, кто тут власть, закон и порядок. Заодно и проветриться после Арисы Слифт. Вот что не так с ней? Ведь действительно сына любит, и как лучше для него хочет, и в зубах носить готова, но фу! Такой человек. Робин честно пробыл в библиотеке до вечера. Он скопировал себе несколько жизнеописаний Штромберга, решив подарить их Элисон Барретт. Подумал, что можно ей еще подарить из книг со 2-м-то уровнем магии. Посоветовался с библиотекарем, и Рент Клэп предложил ему скопировать еще несколько книг. Именно для тех, у кого низкий уровень магии, там идет манипулирование тонкими потоками, не силой. Робин порадовался удачной находке и пообещал завтра прислать за копиями Хью. Хватит им сегодняшнего визита Рента Лейтнера, и так половину библиотеки словно парализовало. Домой Робин вернулся вечером и сразу упал в кровать. Как же ему хотелось немедленно вскрыть конверт Матео, но... Спина болела вовсе нещадно, так что сил хватило только выпить болеутоляющее и упасть. Сны будут сниться паршивые, но ладно уж, потерпит. Впрочем, умотался Робин так, что его усталость и кошмары не смогли одолеть. Спал мертвым сном, даже не шевелясь. Хью только головой покачал. Ай, ладно. Главное, Рент Робби двигаться начал. А что устал и больно ему, оно и понятно. 5 лет сидел сычом, а тут ожил. Да еще как! Что уж сказала ему Элисон Барретт, какую цель в жизни дала? Почему не сработала в свое время с Рентом Матео? Почему Матео, друг, почти брат, не сумел вывести Робина из алкогольного безумия? А вот эта девчонка справилась, вытряхнула хозяина из тоски, заставила двигаться. Хотя Хью и так знал ответ. Тогда все было еще слишком острым. Это как по живой ране пальцем водить. Потом уж, через 5 лет, считай, рана поджила, и то все равно больно. Рент Лукас уже сегодня с утра, пока Рент Робби спал, допытывался, что с братом да как. Хью промолчал. Решил, что пока все слишком зыбко и размыто. Вот если Рент Робби и правда с собой справится, да попробует жить, а не доживать, тогда и рассказать можно будет, а пока нет. полезут еще грязными лапами куда не надо, расстравят или девочку с толку собьют, ни к чему. Лучше он в храм завтра с утра сам сходит, за Элисон Барретт помолится, пусть ее Господь наставит и направит. Хорошая она девочка. Хью сказал бы, из хорошей семьи. Не знаю, он про Королевский институт точно сказал бы, что она из очень приличной семьи. Из Арента Робби помолится, из Арента Эдера, хоть бы он жив был. Хью, дурак старый, на него грешил, мол, забыл друга, а он вот... Господи, хоть бы жив был, хоть бы у него все хорошо было. Точно, в церковь надо. Именно в церкви Хью и пришла в голову хорошая идея, так что, считай, благословение Божье получил. С тем и к хозяину пришел с утра. «Доброе утро, Рент Робби!» Выспавшийся и довольный Робин потянулся на кровати. Спина таких вольностей не одобрила, и пришлось бедолаге пережидать волну боли. «Ух, умотался вчера! Что на завтрак, Хью?» «А что вы хотите, Рент?» «Яичницу с беконом. Много. Сейчас прикажу». «Рент Робби, а что, если попросить некроманта? Проверить хоть, жив ли Рент Эдер?» «Отличная идея, Хью. Узнай, кто сейчас лучше, и я к нему съезжу». «Может, к родителям Рента Эдера? Хоть за какой вещью?» Робин качнул головой. «Не знаю, Хью. Почему-то ж Матео признали мертвым». Хью вздохнул. «Я узнаю, куда можно съездить, да и отправимся. В библиотеку не забудь, книги забрать надо». «Да, Рент Робби, а я пока тут побуду». Робин подождал бы открывать конверт до дома, но вдруг есть что-то такое, что можно получить только в столице. Какие-то данные, книги, кристаллы. Кто его знает, что нашел Тео? Будем надеяться, сильно Рента Барретт не разозлится. Она выглядит разумной девушкой, хотя он бы точно разозлился. Может, не побьет? С этим Робин и открыл кожаный конверт, вытряхнув из него на кровать десяток кристаллов и несколько листов с записями. Что ж, начнем с кристаллов. Где тут его проектор? Вот. Кстати, можно купить Ренте Барретт проектор, хороший и дорогой. Вряд ли она себе может позволить последнюю модель. Да, купить надо. А потом будет видно, как его аккуратно подарить.